1640 год. Король Тарондор переносит королевский дворец опять в Минас-Анор и сажает семя белого древа. Осгилеад превращается в руины. Мордор не охраняется. 1810 год. Король Телумехтар Умбардакил отвоевывает Умбар и изгоняет пиратов. 1851 – первые нападения кочевников на Гондор. 1856 – восточные владения Гондора захвачены врагами. В сражении погибает король Нармакил II. 1899 год. Король Калемехтар наносит кочевникам поражение в битве при Дагорладе. 1900 год. Калемехтар возводит в Минас-Аноре Белую башню. 1940. Заключен союз Арнора и Гондора. Арведуи женится на Фириэль, дочери Ондагера Гондорского. 1944. Ондагер погибает в битве. Эарнил выбивает врагов из Южного Итилиена, потом выигрывает битву в лагере и сбрасывает кочевников в гиблые болота. Арведуи притязает на корону Гондора. 1945 год. На престол вступает Эарнил II. 1974. Конец Северного княжества. Король-чародей опустошает Архедан и захватывает Форност. 1975. Арведуи тонет в Форохельском заливе. Палантиры Ануминоса и Амонсула утрачены. Эрнур приводит флот в Линдон. Король-чародей разбит в битве при Форности. На севере его больше нет. 1976. Аранарх становится вождем Дунаданов. Знаки власти князей передаются на хранение Элронду. 1977. Фругмар уводит Йотеод на север. 1979. Скокка из Марий становится первым таном Шира. 1980 год. Король-чародей приходит в Мордор и собирает там Назгулов. В море появляется Барлок и убивает Дарина VI. 1981. Барлок убивает Найена I, гномы покидают Морию, лесные эльфы Лориена уходят на юг, Амрод и Нимродель теряются. 1999 год. Трайн I приходит в Эребор и основывает царство под горой. 2000 год. Назгулы выходят из Мордора и осаждают Минас-Итиль. 2002. Захват Минас-Итиля и превращение его в Минас-Моргул. Палантир захвачен. 2043 год. Королем Гондора становится Эрнур. Король-чародей вызывает его на поединок. 2050. Повторный вызов. Эрнур скачет к Минас-Моргулу и исчезает. Мардил становится первым наместником-правителем. 2060 год. Мощь Долгулдура растет. Мудрые начинают подозревать в хозяине Долгулдура возродившегося Саурона. 2063. В Долгулдур приходит Гэндальф. Саурон отступает и скрывается на востоке. Начинается бдительный мир. Назгулы остаются в Минас-Моргуле, но ведут себя тихо. 2210 год. Торин I уходит из Эребора в Серые горы. Там собирается большая часть народа Дарина. 2340 год. Изумбрас I становится 13-м таном и первым таном из рода туков. Староскокки занимают Заскочье. 2460 год. Бдительный мир кончается. Саурон возвращается в Долгулдур. 2463 собирается первый Белый Совет. Примерно в это же время Хват Деагорл находит кольцо всевластия. Смеагорл убивает его. 2470 год. Смеагорл Горлум укрывается в мглистых горах. 2475 год. Нападения на Гондор возобновляются. Озгилиат окончательно разрушен, его каменный мост сломан. Около 2480 года орки строят тайные укрепления в мглистых горах и укрепляют перевалы, ведущие в Эриадор. Саурон населяет Морию своими созданиями. 2509 год. Келебриэнь на пути в Лориэн попадает в засаду у перевала Красного Рога на Карадрасе. Она ранена отравленной стрелой. 2510 год. Келебриэнь уходит за море. Орки и Востаки разоряют Каленардон. Йорл Юный одерживает победу на полях Келебранта. Рохиддимы заселяют Каленардон. 2545 год. Гибель Йорла. 2569. Брего, сын Йорла, достраивает Золотой дворец. 2570. Балдор, сын Брего, входит в запретную дверь и исчезает. Примерно в это же время на Дальнем Севере вновь появляются драконы и начинают беспокоить гномов. 2589. Дайн I сражен драконом. 2590 год. Трор возвращается в Эребор. Его брат Грор уходит в рудный кряж. 2670 год. Тобольд сажает в Южной Чети трубочное зелье. 2683. Изенгрим II становится Таном и начинает рыть смеалища. 2698 год. Эктелион I восстанавливает в Минас-Тирите Белую башню. 2740. Орки снова вторгаются в Эриадор. 2747 год. Бандо-Брастук разбивает в Северной Чети орду орков. 2758. Рохан подвергается нападению и разорению. Флот пиратов атакует Гондор. Хельм Роханский укрывается в Хельмовой паде. Вулф захватывает Эдорас. Следует долгая зима. В Эриадоре и Рохане много жертв. Гэндальф приходит на помощь хоббитам. 2759. Смерть Хельма. Фреалаф изгоняет Вулфа, с него начинается вторая ветвь королей Рохана. Саруман поселяется в Изенгарде. 2770 год. Смог нападает на Эребор. Эсгарот разрушен. Трор с Трайном II и Торином II спасаются. 2790 год. Трор гибнет в Мории. Гномы собирают войска для мести. В Шире родился Герандиус, позже прозванный Старым Туком. 2793. Война орков и гномов. 2799. Битва в Нандухирионе перед воротами Мории. Дайн Железностоп возвращается в рудный кряж. Трайн II с Торином уходят на запад и поселяются на юге Эредлуина за Широм. 2802 год. С 2800 по 2864. Бесконечное нападение орков на Рохан. Гибель короля Валды. 2841 год. Трайн II уходит в Эребор. Его выслеживают шпионы Саурона. 2845. Трайн заточен в Долгулдуре. У него отбирают последнее из семи колец. 2850 год. Гэндальф второй раз приходит в Долгулдур и узнает в его хозяине Саурона. Гэндальф понимает, что Саурон собирает кольца и ищет кольцо всевластия, в связи с чем разыскивает наследников Исилдура. Маг находит Трайна и получает ключ Эребора. Трайн умирает в Долгулдуре. 2851 год. Собирается Белый Совет. Гэндальф настаивает на немедленной войне, но Саруман уговаривает Совет повременить, а тем временем сам начинает поиски в Абалоне. 2852 год. Геликтор II Гондорский умирает. Засыхает белое древо. Нового семени нет. Мертвое дерево оставляют стоять. 2855-й. По наущению Саурона Харадримы переходят Порос и вторгаются в Гондор. Сыновья Фолквайна Роханского погибают в боях за Гондор. 2890-й год. В Шире рождается Бильбо. 2901-й. Жители покидают Итилиен, спасаясь от набегов мордорских уруков. Строится убежище возле Хеннет-Аннуна. 2907-й. Родилась Гилраэнь, мать Арагорна II. 2911-й. Лютая зима. С севера в Эриадор приходят белые волки. Берендуин и прочие реки замерзли. 2912 год. Великий разлив опустошает низовья Седонны и Берендуина. Опустошен Тарбад. 2920 год. Смерть старого Тука. 2929 Арахорн, сын Арадора, берет в жены Гилраэнь. 2930-й. Арадор убит троллями. В Минастерите рождается Денетор II, сын Эктелиона II. 2931-й. 1 марта рождается Арагорн, сын Арахорна II. 2933-й. Арахорн II гибнет. Гилраэнь приносит Арагорна в Имладрис. Элронд принимает его как сына и дает имя Эстель. Надежда. Он же советует не раскрывать происхождение Арагорна. 2939. Саруману становится известно, что слуги врага рыщут возле Абалони. Он понимает, что Саурону известно о гибели Исилдура, но скрывает свои мысли от совета. 2941. Торин Дубощит встречается с Гэндальфом. Они приходят к Бильбо. Поход. Бильбо встречается с Горлумом и становится владельцем кольца. Собирается Белый Совет. Саруман соглашается с планом нападения на Долгулдур, стремясь помешать Саурону в поисках. Саурон отступает. В битве пяти воинств гибнет Торин II. Барт из Эсгарота убивает Смога. Даин с рудного кряжа становится царем под горой. 2942 год. Бильбо возвращается из похода с кольцом. Саурон тайно возвращается в Мордор. 2944. Барт отстраивает Эсгарот и становится королем. Горлум вылезает на поверхность и начинает поиски вора. 2948. У Тенгеля рождается сын Теоден. 2949. Гэндальф и Балин навещают Бильбо в Шире. 2950 год. Родилась Финдуилас, дочь Адрахила из Дол-Амрота. 2951. Саурон открыто заявляет о себе и начинает собирать силы в Мордоре. Он восстанавливает Барад-дур. Трое Назгулов занимают Долгулдур. Горлум поворачивает к Мордору. Элронд открывает Арагорну его настоящее имя и происхождение и вручает обломки Нарсилам. Арвен возвращается из Лориена и встречается с Арагорном. Арагорн уходит в пустоземье. 2953 год. В последний раз собирается Белый Совет. На нем спорят о кольце. Саруман лжет, уверяя, что кольцо сгинуло в море. Саруман укрепляет Изенгард, устанавливает слежку за Гэндальфом и отмечает его интерес к Ширу. Вскоре в Брыле и в Южной Чете появляются его шпионы. 2954. Ородруин снова извергается. Последние жители Итилиена бегут за Андуин. Арагорн встречается с Гэндальфом, и они становятся друзьями. 2956-2980 год. Продолжительные походы Арагорна. Он инкогнито служит правителем Рохана и Гондора. 2968. Родился Фродо. 2976. Денетор берет в жены Финдуилас из Дол Амрота. 2977 год. Бэйн, сын Барда, становится королем Эсгарота. 2978 родился Боромир. 2980 Арагорн приходит в Лориен и снова встречается с Арвен. Он отдает ей кольцо Барахира, и они обмениваются клятвами верности. Горлум достигает рубежей Мордора и знакомится с Шелоб. Теоден становится королем Рохана. 2983 родился Фарамир, родился Сэмиус. 2984. Смерть Эктелиона II. Денетор II становится наместником Гондора. 2988. Смерть Финдуилас. 2989. Балин уходит в Морию. 2991. Родился Йомер, сын Йомунда. 2994. Балин погибает. Попытка вернуть Морию провалилась. 2995. Родилась Йовин, сестра Йомера. 3000 год. Мощь Мордора растет. Саруман решает воспользоваться палантиром Ордханка и выведать планы врага, но попадает в ловушку Саурона, владеющего камнем Итиля. Саруман становится предателем. Ему доносят, что рубежи Шира охраняются следопытами. 3001 год. Прощальный праздник Бильбо. Гэндальф догадывается, каким кольцом владеет Бильбо. Охрана Шира усиливается. Гэндальф пытается найти Горлума и просит Арагорна помочь ему. 3002 год. Бильбо приходит в Дольн. 3004 год. Гэндальф навещает Фродо в Шире. 3007 год. Бранд, сын Бэйна, становится королем Эсгарота. Умирает Гилраэнь. 3008 год. Осенью Гэндальф в последний раз навещает Фродо. 3009 год. Горлум попадает в руки Саурона. Арвен возвращается в Имладрис. 3017 год. Горлум уходит из Мордора и попадает в руки Арагорна. Он отправляет его к Трандуилу в Сумеречье. Гэндальф приходит в Минас Тирит и читает свиток Исилдура. С этого времени события становятся очень важными, и далее приводится более подробная хронология великих лет.